предшествует слава и почесть беде. Ведь мир и законы — трава на воде. Во времени блеск и величие умрут, сравняются, сгладившись, башни и пруд. Пусть ныне богатство и роскошь у нас, недолог всегда безмятежности час. Не век опьяняет нас чаша вина, звенит и смолкает на лютне струна. Не странно ли, что китаянка VI века мыслила категориями диалектики, а европейские филистеры XX века признают только линейную эволюцию, которую они называют прогрессом и считают нарастающей по ходу времени. Конечно, не следует отрицать прогресс в социальном развитии человечества, но ведь люди, принадлежащие к любой формации, остаются организмами, входящими в биосферу планеты Земля, телами, подверженными гравитации, земному тяготению, электромагнитным полям и термодинамике. Итак, наша задача весьма упростилась. Нам надо найти ту форму движения материи, в которой наряду с социальной и независимо от последней живут люди уже больше 50 тысяч лет, и которая, будучи природной, является формой существования вида. Этнос. Не каждое обобщение плодотворно для науки. Так общеизвестное понятие «человечество», что по сути дела означает противопоставление вида Homo sapiens всем прочим животным. Однако при этом упускаются из виду вариации в главном – соотношение людей с окружающей средой. Есть люди-хищники, охотники, есть ихтиофаги, рыболовы, есть пожиратели растений, а бывают и каннибалы. Некоторые приручают животных, скотоводы, и живут с ними в симбиозе. Другие возделывают растения, третьи обрабатывают металлы. Короче, у человеческих коллективов есть жесткая связь с кормящим ландшафтом. Это явление всем известно. Такое сочетание называется «родина». Но к использованию ресурсов ландшафта надо приспособиться, а для этого требуется время и немалое. Адаптация идет поколениями. Не внуки, а правнуки первых пришельцев в новую страну с непривычными для прадедов природными условиями усваивают набор традиций, необходимых для благополучного существования. Тогда родина превращается в отечество. Так было даже в палеолите. Но это еще не все. Не только подражание предкам формирует склад человеческого коллектива, племени, в котором всегда есть творческие люди, генерирующие мифы или научные идеи, рапсодии, музыкальные напевы, фрески, пусть даже в пещерах, и узоры на женских платьях, ритуальные пляски и портреты. Изобретатели и художники никогда не бывают героями, ведущими толпу. Они обычно так поглощены своим делом, что у них не остается сил на общественную деятельность, которая тоже является достоянием профессионалов. Более того, мыслители и поэты воспринимаются современниками как чудаки, однако их вклад в жизнь коллектива не теряется бесследно, а придает ему специфический облик, отличающий его от соседних племен, где есть свои чудаки. Сочетание этих трех координат образует этнос, характеризующийся оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой. Именно способность к неоднократной адаптации в самых разнообразных ландшафтах и климатах, повышенная пластичность позволили человечеству как виду распространяться по всей поверхности Земли, за исключением Антарктиды, где жить можно только за счет подвоза пищи. Не только в палеолите, но и в историческом периоде этнос является формой вида Homo sapiens, поэтому обобщение всех особей этого вида в понятие антропосфера хотя логически возможно, но не плодотворно.